Глава 35. Военный совет и армия. Лагерь оказался огромный и действительно походил на армию, так как человек 300 были даже одеты в одинаковую форму. Последние хищнические набеги ожесточили население до последней степени и послужили поводом к сформированию этого огромного отряда, решившего однажды и навсегда проучить краснокожих разбойников. Сиген с остатками своего отряда присоединился к этим добровольцам Вальпаса и тотчас же отправился с ними в страну Наваха. Находившийся в это время Вальпаса Сен-Врен узнал от него, что Галлер взят в плен, и в надежде посодействовать его освобождению, также примкнул к отряду вместе с 40-50 служителями, сопровождавшими его прежний караван. Большая часть отряда Сигена уцелела после битвы в Барранке, и в числе спасшихся были также Эль-Соль и его сестра Луна. Теперь они тоже отправлялись с отрядом, и в эту минуту были в палатке Сигена, где с ними и свиделся Галлер. Сиген вдвойне обрадовался Галлеру, от которого мог узнать что-нибудь о своих. И как немало мог о них рассказать Галлер, Сиген все же был счастлив узнать хоть, что жена и дочери его живы и здоровы. Время было дорого, и на праздные разговоры его нельзя было терять. Отряд в 100 человек тотчас же отделился и поехал внутрь ущелья. На середине ущелья они увели лошадей под надежное прикрытие в скалах и устроили засаду. Приказ был забрать всех индейцев в плен или застрелить их, но живым не выпустить ни одного, чтобы он не мог бежать на родину с вестями. Ждать пришлось недолго. Через несколько минут после того, как была устроена засада, индейцы один за другим проехали по ущелью мимо укрывшихся белых к выходу. Поняв, что они попали в западню, и видя огромное превосходство сил с той и с другой стороны ущелья, индейцы не пытались защищаться, а побросали копья и запросили пощады. В несколько минут охотники перевязали всех и вернулись с ними к Сегену, который тотчас созвал для совещания всех начальников отдельных частей войска. В нападении на Наваха в их городе представлялось немало затруднений разного рода. Главное же и самое важное в данную минуту было в том, как обеспечить, чтобы Наваха не могли быть предупреждены своевременно о нападении, потому что в противном случае они могли скрыть всех белых пленных, спрятав их в огромном лесу, расположенном невдалеке от города и тянущемся на много миль. Тогда все поиски и все преследования были бы тщетны. Как ни труден был вопрос, но в числе совещавшихся нашел человек, голова которого преодолела и это затруднение, как преодолевало уже множество прежних. Это была голова безухого зверолового Рубе. И вот все собрание единодушно остановилось по его совету на следующем плане. Выступление совершится в ту же ночь, чтобы до каньона, точнее до восточного входа в него, можно было успеть добраться еще до рассвета. Нападение на город должно было быть произведено как можно раньше. Чтобы обезопасить себя со стороны часовых у входа в долину, было придумано следующее. Отряд из 20 человек переоденется в платье только что взятых в плен индейцев. В этот отряд войдут Эль-Соль и союзники Делавары, затем Рубе, Гарей и Сиген, и, выйдя часом раньше всей армии, снимет стражу и дождется товарищей. Но переодетый отряд преследует еще одну цель, главную. Незадолго до самого нападения он должен будет сыграть роль тех 20 Наваха, которые были отправлены в погоню за Галлером. Они войдут первыми в город, ведя впереди привязанного к лошади Галлера. Воспользовавшись моментом, окружат храм и с помощью хитрости овладеют белыми пленными и королевой. После этого будет дан сигнал трубы, по которому, или же при первых выстрелах, в город галопом ворвется все войско.